Колесница ехала медленно, со скрипом. В конец обленившиеся анагры еле перебирали копытами, недовольные тем, что их вывели из стойла. Время от времени креол подбадривал их бичом, но тоже с ленцей, без особого усердия. Мак не переставал зевать. Из городских ворот креол выехал поздним утром. Солнце взобралось уже высоко и вовсю жарило несчастного мага. Чуть ли не до свету, игравший с Аханидом в шек-трак, он плохо выспался и с трудом удерживался на колеснице. «Идите быстрее, ленивые твари!» — с трудом шевеля губами приговаривал креол. «Быстрее идите! Порежу вас на кусочки и принесу в жертву Мардуку. Он любит свежее мясо. Хотя его все любят, я тоже люблю. Пожалуй, Мардуку хватит и костей, а мясо я сам съем». Анагры обращали на его бормотание не больше внимания, чем на жужжание мухи. Первые 2 часа пути прошли скучно. Пустынная дорога без единого путника. Перелески по обе стороны редки. Разбойничью банду не укроют. Духов, демонов или чудовищ креол не чувствовал. Когда Лугаль сказал, что на старой дороге пропадают путники, первым делом маг подумал о канале. Такое порой случается. Открывшийся без видимой причины портал. Невидимый, неосязаемый, но успешно поглощающий людей и прочую гадость. Мерцательные каналы могут раскрываться лишь время от времени. И обнаружить их бывает очень непросто. Креол в очередной раз взмахнул бичом, обдумывая такой вариант. 5 лет назад Халай Джибеш водил своих учеников к такому каналу. Он им тогда подробно рассказал и показал, как его закрыть в случае необходимости. А также строго-настрого запретил в такой канал заходить. Ибо невозможно узнать, куда он тебя приведет. В лучшем случае окажешься где-нибудь в Такимет или Туране. Вариант похуже. Перенесешься в другой мир, совсем не обязательно дружелюбный. А самое худшее. Угодишь на дно океана, в жерло вулкана или заоблачную высь. Даже маг может не выжить. Солнце поднялось еще выше. И стало совсем жарко. Креол оделся легко. Тонкая туника, стянутая поясом с кистями. Кожаные сандалии. Через плечо перекинута сума с магической книгой. А на голове медный обруч диадема. Над этим обручем креол трудился весь последний месяц. И в конце концов создал охлаждающий артефакт. Теперь голову овевает приятная прохлада. В 2 часа пополудни креол впервые встретил на дороге путников. Юноша и девушка 16-17 лет брели, загребая пыль босыми ногами. Заслышав позади себя шум, они боязливо оглянулись. Девушка спряталась за юношу, а тот положил руку на пояс, где висел длинный кинжал. Но, увидев единственного человека, путники успокоились и сошли на обочину, давая дорогу. Однако креол натянул поводья и остановил анагров. Облокотившись на бортик колесницы, он пристально оглядел встреченных, особое внимание уделив ауре. В ней не было ничего необычного. Люди, как люди, ничем не примечательные. На креола они смотрели молча, выжидающие. Девушка с легким страхом, юноша с затаенным вызовом. «Кто вы, отроки?» — сухо спросил маг. «Мир тебе, добрый человек!» — слегка поклонился юноша. «Мы просто путники. Идем в Метанни». «Откуда идете?» «Из Немруда, почтенный. Мы можем тебе чем-то помочь?» «Вы не видели на этой дороге ничего необычного?» «Необычного?» С некоторым подозрением переспросил юноша. «Как что, например?» «Как что-нибудь необычное», — рассеянно ответил креол. «Странные существа, подозрительные люди, какое-нибудь марево в воздухе, что угодно, что может показаться необычным. «Нет, почтенный, мы ничего такого не видели». Креол вяло покивал. Он мог бы уже хлестнуть поводьями и пустить анагров дальше, но пока что медлил. За несколько часов пути эти двое стали первыми, кого он встретил. Вполне может быть, что больше он сегодня не встретит никого. «А зачем вы идете в Метанни?» — поинтересовался маг. «Мы идем навестить родных, добрый человек», — поклонился юноша. «Ты лжешь!» — сузились глаза Креола. «Зачем ты лжешь, червь?» Девушка тихо ойкнула. Лицо юноши стало жестким. Он метнулся вперед, выхватывая кинжал, и замер неподвижно, болезненно морщась. Маг медленно повернул кисть, заставив юношу издать сдавленный хрип. «Только дернись, и я раздавлю тебе сердце!» — зловеще произнес Креол. «Ты очень большой дурак, если набрасываешься на мага гильдии с дурацким ножичком!» Девушка в ужасе вскрикнула. Ее глаза округлились, пальцы мелко дрожали. Она переводила взгляд с Креола на своего спутника, не зная, что делать. «Пощади!» — прохрипел юноша, роняя кинжал. «Пощади! Ее!» «Ее?» — недоверчиво переспросил маг. «Я ей ничего не делал. О себе ты не хочешь подумать? Она ни в чем не виновата. Отпусти ее! Прошу!» Креол презрительно фыркнул и раскрыл ладонь, выпуская сердце юноши. Тот повалился на колени, тяжело дыша. Девушка бросилась к нему, обнимая так, словно желала прикрыть собой от ужасного мага. Тот смотрел на это, задумчиво сдвинув брови. «Безусловно, эти двое — самые обыкновенные люди. Ни нежить, ни духи, ни демоны, ни маги. Воин из парнишки тоже никакой. Любой из стражников Аханида одолеет его голыми руками. Но они точно что-то скрывают. Не помешает узнать, что именно». Креол сошел с колесницы, сложил руки на груди и потребовал. «Рассказывайте мне все. И на сей раз не вздумайте лгать. Я сразу почувствую». Юноша и девушка долго мялись, колебались. Но в конце концов Креол на них рявкнул, и они неохотно принялись рассказывать. Оказалось, что этих двоих зовут Энмент и Мулиссу, и оба они принадлежат к древним аристократическим родам Немруда. Их семьи уже несколько поколений живут бок о бок, вот только отношения между ними не самые лучшие. Не то чтобы вражда, не то чтобы ненависть, просто очень сильная неприязнь. С чего это пошло, никто толком и не помнит. Но отцы Энмента и Мулиссу лишь морщатся при упоминании имени другого. Ничего особенного в этом не было бы, если бы Энмент и Мулиссу однажды не влюбились друг в друга. Некоторое время они встречались тайком, а потом набрались храбрости и попросили у своих отцов позволения пожениться. Им обоим отказали сразу же и бесповоротно. Запретили даже думать о том, чтобы породиться с этими. Отцы просто не могли подобрать слов, чтобы передать свои чувства. На какое-то время Энмент и Мулиссу смирились с отцовской волей. Но потом поняли, что жить друг без друга не могут и не хотят. Через несколько дней они снова тайком встретились, а потом решили также тайком пожениться. Они отправились в ближайший храм и обратились с просьбой к первой же встреченной жрице. Увы, их ожидало разочарование. Жрица потребовала согласия отцов. Узнав, что его нет и не будет, старуха молча покачала головой. Проводить обряд она отказалась наотрез. Точно так же ответили и все прочие немрудские жрецы. Отцы Энмента и Мулиссу богаты и знатны. Их влияние в Немруде весьма велико. Тогда Энмент и Муллису решили отправиться куда-нибудь еще. Уйти туда, где их никто не знает. Лучше всего в другую страну. И пожениться там, ни у кого не спрашивая согласия. Креол слушал их и сдавленно похрюкивал. История показалась ему смешной, а все ее участники – полными идиотами. В конце рассказа Муллису попросила у него прощения за несдержанность своего жениха и предложила разделить с ними трапезу. Креол, разумеется, не отказался. Он переставил колесницу в тень, предоставив анаграм пастись на сочной траве, и достал из-за пояса ритуальный нож. Немного сушеного мяса, сладкая тыквенная лепешка и мех с вином привели мага в благодушное настроение. Он развалился на траве, подложив под голову свернутый плащ, широко зевнул и предложил. «А хотите, я вас сам поженю?» «Что?» — не веря своим ушам, спросил Энмент. «А что?» «Я полноправный маг-подмастерье, член гильдии, обладаю всеми полномочиями жреца Мардука и властен проводить любые обряды и ритуалы, в том числе венчать». «Зачем вам куда-то еще идти?» Энмент и Муллису переглянулись, в их глазах забрезжил восторг. Не сговариваясь, они одновременно встали на колени и уперли головы в землю. «Мы будем очень признательны тебе, благородный Абгаль», — произнесла Муллиса. «У меня не так много денег, но я дам тебе все, до последнего сикля», — добавил Энмент. Креол лениво отмахнулся. Он уже успел оценить снизку монет на поясе парня. С полсотни медных сиклей и два грустных серебряных. Трудно сказать, на что эти двое рассчитывали, отправляясь в далекий путь с таким жалким капиталом. В самом лучшем случае его хватит на полмесяца. «Вставайте», — приказал маг. «Сейчас я вас поженю». «Прямо здесь?» — все еще не верила Муллису. «Прямо сейчас?» «А чего тянуть-то?» «Прямо здесь и сейчас. У вас есть маска быка?» «Нету». «Ладно, обойдемся без нее. Пойди сломай пару веток. А ты собери цветов и травы. И поймайте мне птицу». Через некоторое время перед креолом стояли, держась за руки, сияющие жених и невеста. К голове Энмента были привязаны ветки, символизирующие бычьи рога. На шее Муллису висело ожерелье из цветов и стеблей. Маг принес в жертву голубя, окропил брачующихся свежей кровью и принялся читать ритуальный гимн Инанне. К счастью, в магической книге нашелся нужный текст. Наизусть креол его не помнил. Через несколько минут он закончил и распорядился. «Теперь я отвернусь, и вы совершаете обряд вхождения. Когда совершите, подойдете ко мне». Энмент и Муллису поклонились и торопливо опустились на траву. Креол, уже не обращая на них внимания, отошел в сторону и принялся поджаривать жертвенного голубя. Вместо очага он использовал заклятие огненного меча. Счастливые новобрачные совершили обряд вхождения не один раз, а трижды. Креол успел доесть голубя и задремать в тени развесистой чинары. «Кхм!» — негромко кашлянули у него над ухом. Маг лениво приоткрыл один глаз, и его взору предстали пунцовые от смущения Энмент и Муллису. Не поднимая головы, креол скинул руку, отставив указательный и средний пальцы, и пробурчал: «Именем Инанны! Отныне вы муж и жена. Проваливайте!» Энмент и Муллису переглянулись. Все произошло слишком быстро, и теперь они не знали, что делать дальше. Возвращаться в Немрут, к родным, но те вряд ли встретят ослушников ласково. «Почтенный Абгаль, не сочти за дерзость. Скажи нам, куда направляешься ты сам?» — спросила Муллису. «Прямо. коротко ответил Креол. «Прямо, куда?» «Прямо, по дороге». «Ну куда?» «Туда». Мелиссу замолчала, не смея больше беспокоить своего благодетеля. Энмент потянул жену за плечо, отводя ее прочь. Но Креол все же решил смягчиться. Он поднял голову и произнес. «Я еду по направлению к Метани, но я не уверен, что доеду туда». «Почему?» – оживилась Мулиса. «Может случиться что-то, что помешает тебе доехать, почтенный Абгаль?» «Может случиться что-то, что позволит мне не доехать?» «А?» «Моя цель не Метани, а что-то по дороге», — терпеливо объяснил Креол. «Я пока не знаю, что именно, но когда встречу его, узнаю. А если не встречу, придется ехать до Метани или даже еще дальше». «В Хатте?» «В Хатте и дальше, до берегов Понта Эвксинского». Но, надеюсь, до туда мне ехать все-таки не придется. Мне в Метани-то неохота. Что я там забыл? Маленькое ничтожное царство. Надеюсь, что не доеду. Почтенный Абгаль, не позволишь ли в таком случае нам сопровождать тебя? Заглянула Креолу в глаза Мулиссу. Понимаю, что мы слишком многого просим. Ты и так сделал для нас больше, чем мы могли мечтать. Я на колеснице. «А вы пешие!» — пробурчал Креол. «Колесница одноместная. Мы быстро ходим, почтенный Абгаль. А если гнать онагров слишком быстро, они быстро заморятся». «Это верно». Креолу не слишком-то хотелось обзаводиться попутчиками. Но он не мог найти довода, чтобы отказать. К тому же эти двое смотрели на него так жалобно. «Зачем вам в Метани?» Начал сдаваться он. «Вы теперь женаты. Возвращайтесь в Нимрут». «Боюсь, гнев наших отцов может довести до беды», — промямлил Энмент. «Особенно почтенный родитель моей супруги. Я не хочу сказать дурного, нет». «Не надо», — вздохнула Мулиссу, прижимая щекой к плечу мужа. «Мой отец и в самом деле не в меру гневлив. Если мы сейчас повернем назад, я могу в скорости овдоветь, поэтому мы хотим переждать непогоду в Метани», — закончил Энмент. «Поживем там, пока наши отцы не смирятся со случившимся. Возможно, они встретят нас ласковее, если мы привезем им внука», — опустила глаза Мулиссу. Креол скучающе зевнул. Подобные разговоры нагоняли на него тоску. «Ладно», — неохотно кивнул маг. «Вы можете идти подле моей колесницы, но не вздумайте меня задерживать».